«Что мы можем предпринять еще?» — спросил он и себя, и Скребнева одновременно. Сделав паузу, он продолжил. «Ладно, давай пока сделаем все, что только что наметили. Сейчас ты будешь заниматься фотороботом. Собери всех, кого нужно, и не теряйте ни минуты. Эти 10-рублевки оставь мне, я займусь отпечатками пальцев. Что у нас есть еще важного, неотложного? Николай Федорович, а проведение медэкспертизы Михееву? Да, хорошо, что напомнил. Ну, давай работать так, как только что спланировали, а в отношении экспертизы, то я постараюсь по телефону ускорить ее проведение. Сейчас можешь идти. Но после составления фоторобота зайди ко мне с рапортом, в котором все происшедшее на железнодорожном вокзале изложи самым подробнейшим образом. У меня все. Свободен. Когда дверь за ним закрылась, Мошкин подошел к телефону, вызвал специалиста-дактилоскописта и отдал тому оставленные Скребневым новенькие 10-рублевые банкноты. Оставшись один, Мошкин подошел к горе ампул и стал внимательно их рассматривать. Фабричная упаковка в 5 ампул встречалась редко, а вот в 1, 2, 3 ампулы часто. По следам среза можно было догадаться, что их отрезали ножницами. Проделывать такую манипуляцию в аптеке не резон, опасно. Если бы ампулы были взяты оттуда, то они все были бы по 5 ампул. Значит, эти ампулы, скорее всего, изымали в больнице. И, судя по ассортименту, не в одной. Приезд следователя Мошкина в Фергану заставил Каримова по-другому взглянуть на происшедшее у них нападение на инкассаторов. Честно говоря, этот бандитский налет и убийство, совершенные в центре города белым днем, отсутствие следов преступления, которые бы помогли выйти на преступников, все это как бы парализовало волю Ильяза. Он просто растерялся не только от наглости бандитов, но и от умения ими скрывать свои следы. Все мероприятия по розыску преступников, которые были предприняты им, ни к чему не привели. Следствие застопорилось. Он просто не знал, с какой стороны подступиться к поимке и разоблачению бандитов. Это состояние Каримова усугублялось давлением на него непосредственного начальника Дыханова, а также волной возмущения людей в городе, которые через печать телефонными звонками требовали найти и покарать преступников. А найти их должен был он, только с его ежедневно спрашивали о результатах расследования. Время шло, а результатов пока не было. И вот приезд его коллеги из Черноземья придал ему как бы второе дыхание, сделал его более целеустремленным. Мошкин дал ему отпечатки пальцев, которые пока по предположению были оставлены убийцей 2 милиционеров, и их же владелец участвовал в нападении на инкассаторов. Сразу же после отъезда Мошкина он отдал эти отпечатки к дактилоскопистам, чтобы те попробовали определить, а нет ли их владельца среди тех, кто уже сталкивался с законом. В республиканской картотеке идентичных отпечатков не оказалось, и тогда был направлен запрос в союзную картотеку. Но на все это требовалось время, а упущенное время всегда играет на руку преступникам. Буквально на следующий день после отъезда Мошкина из Ферганы работники ОБХСС были отправлены с проверкой в совхоз «Сари-Курган». Ильяс сам беседовал с руководителем группы. «Ваши сотрудники хоть когда-нибудь интересовались состоянием дел в этом совхозе?» «Я спрашивал у своего начальства, так вот получается, что в этом хозяйстве никаких причин для проверок не было, а значит, не проводились и проверки как таковые. А почему сейчас возникла необходимость провести проверку финансовой и хозяйственной деятельности в совхозе? Поинтересовался он у Каримова. К нам поступил сигнал о том, что в совхозе имеются нарушения финансовой дисциплины, вот и решено провести внезапную такую проверку. Только прошу провести ее тщательно, даже тщательнее, чем вы это делаете обычно, произнес Ильяс, не вдаваясь в подробности. Хорошо, с готовностью согласился тот. Я тебе скажу чуть больше. В совхозе есть некий Абдулаев, который возглавляет производство, которое реализует организациям за пределы нашей республики урук, изюм и другие сладости. Так вот, ты и начни с этого производства и копай тщательнее. Этот Абдулаев не так прост, как кажется. Не сомневайтесь, мы начнем с этого самого Абдулаева и его конторы, но одновременно будем работать и в центральной бухгалтерии. Это просто необходимо, чтобы исключить манипуляции с документациями. Я вижу, что вы человек опытный, и у вас учить не надо, сказал на прощание Каримов, пожимая руку руководителю группы. Спасибо за комплимент, я буду держать вас в курсе проверки, пообещал он и вместе со своими сотрудниками направился к ожидающему их Рафику. У Ильяза было такое ощущение, что не все возможное предпринято им для раскрытия преступления, всколыхнувшего весь город. Учитывая все, что сообщил ему Мошкин, он мог сделать бы еще кое-что. Для этого он должен был встретиться с руководителем отдела по борьбе с наркоманией. Его возглавлял Рашид Гафуров, с которым Ильяс был знаком и до этого, но близкого контакта между ними не было. Рашид возглавлял службу по борьбе с наркоманией последние лет 6-7. Поговорить с ним Каримову было просто необходимо. Решившись, он тут же, отложив все дела, направился к Гафурову. Возглавляемый им отдел находился этажом выше, в другом противоположном крыле здания. Заглянув к нему в кабинет и увидев, что Гафуров один, Каримов вошел, закрыв массивную дверь без стука. Хозяин кабинета сосредоточенно трудился над составлением какой-то бумаги. Оторвавшись от нее и увидев вошедшего, он заспешил ему навстречу, гостеприимно улыбаясь. «Что привело доблестных оперативников в гости к наркоманам?» — пошутил Рашид, пожимая руку Ильязу. «Да вот решил заняться наркотиками. Да опыта маловато. А если серьезно, то пришел к тебе за советом. Проходи, буду рад помочь, если это в моих силах». Они прошли и сели за стол друг против друга. «Мы расследуем одно преступление, в котором предполагаемые преступники организовали переброску наркотиков железнодорожным транспортом в центрально-черноземные области. Это не догадка, а уже установленный факт. Ими отправлен контейнер с изюмом и другими сладостями из Маргелана. Отправитель — совхоз Сарикурган. Так в него было вложено 5 мешков с травкой общим весом около 100 килограммов. Грузополучатель в Воронеже — областная продуктовая база. Там наши коллеги ведут поиск конкретных получателей». «Как же вы узнали об этих мешках с наркотическим зельем?» — не удержался от вопроса Гафуров, подвигая к себе пачку сигарет вместе с пепельницей. «Произошло это совершенно случайно. В дороге по пути следования контейнер вскрыли и похитили часть официального груза. На конечной грузовой станции обнаружили хищение и, пересчитывая оставшиеся в контейнере, обнаружили эту травку. Буквально вчера здесь был следователь оттуда и попросил прощупать здесь. Может, удастся нам какой-то на кого-то выйти, на отправителей этой травки. Вложить эти 100 килограммов наркоты в контейнер могли только на грузовом дворе в Маргилане или сразу при погрузке, или после нее. Но все произошло именно на грузовом дворе. А почему такая уверенность? Ведь эти мешки в контейнер могли вложить, ну, например, на станции Ханза или в Коканде во время стоянки поезда. Нет, это исключено, с уверенностью произнес Каримов. А вот попробуй убедить меня в этом, не соглашался Рашид. А здесь не нужны доказательства. Мешки с травкой лежали в разных местах контейнера и даже в самом низу. Но не будут же они на промежуточной станции растаскивать мешки изюма, чтобы спрятать травку в самый низ контейнера. Да у них на это не было ни времени, ни возможности сделать это скрытно. Да, тут я, пожалуй, с тобой соглашусь. Вероятнее всего, эту закладку делают в Маргилане на грузовом дворе. В совхоз Сарикурган, а именно он является фактическим отправителем контейнера с травкой в Воронеж, мы только что направили группу ОБХСС для проведения комплексной проверки. А не спугнет ли это проверка тех, кто отправлял эту травку? Не удержался от вопроса Гафуров. Может и спугнет, но я думаю, что история с контейнером станет и для них известно, если не стало таковой, ведь какую-то связь они между собой поддерживают. Да, собственно говоря, эта группа официально интересуется только производственно-финансовой деятельностью, а не наркотиками. Главная трудность в том, как нам поступить с грузовым двором. Вот по этому вопросу я прошу совета и помощи. Маргилан у нас по наркотикам был всегда более благополучным городом, чем Фергана. Это вот первый очень серьезный сигнал. Если честно признаться, то мы уже давно, довольно продолжительное время занимаемся борьбой с распространением наркотиков в самой Фергане. Причем распространяют, как правило, амнопон, морфий и другие наркотические лекарства фабричного изготовления. Кто-то снабжает ими наркоманов в нашем городе систематически, я бы сказал, организованно и очень надежно. Мы никак не можем выйти на преступников и схватить их с поличным. Ну ладно, это наши заботы. А выявить того, кто отправляет травку из Маргилана, мы постараемся в самое ближайшее время. Я дам распоряжение, чтобы в Маргилан направили специально обученных собак. Пусть разыскники поработают на железнодорожном вокзале, автостанциях, в камерах хранения. Что нам предпринять непосредственно на грузовом дворе, я тут со своими ребятами покумыкаю и тебе сообщу сегодня же. Меня твое сообщение просто озадачило. У них в Маргилане всегда было с наркотиками тихо. Может, это ферганские дельцы специально тень бросают, чтобы нас отвести от себя подальше? Спасибо, мы тут подумаем. А вас, оперативников, будем держать в курсе. Каримову понравилось, как Гафуров отнесся к нему и его просьбе. Поблагодарив Рашида, он оставил его доделывать бумагу, от которой оторвал его своим незваным приходом.